Вур заворчал и тыкнул матриарха фениксов, прежде чем вырвать у нее несколько пылающих перьев. «Шрил, этого достаточно?» – спросил он, поднеся горсть перьев к своему плечу. «Ага», – ответила Шрил. Огненная ручка отделилась от чешуи Вура и ухватила перья. «Спасибо, ах», – выпалила Лулу, прежде чем Вур успел ответить своему огненному элементалю. «Матриарх», – Вур обернулся как раз вовремя, чтобы узреть устремившийся в небеса огненный шар. На земле от матриарха остался лишь тонкий слой пепла. Сгусток огня же устремился за горизонт, туда, откуда, собственно, и прибыла матриарх фениксов. «Она сбежала», — мрачно констатировала Лулу. «Зачем ты позволил ей, ау?» Тело Вура с грохотом обрушилось на землю. Он выдохнул облако ледяного пара, прежде чем начать сжиматься. Его тело уменьшилось, и Лулу задрожала. Чешуйки прорастали сквозь ее кожу одновременно с тем, как Вур терял свои. Рогато-крылатая черепаха также увеличилась в размерах, превращаясь обратно в гнома. «Неудивительно, что ты так торопился закончить бой», — заметила Лулу. Ее голос звучал довольно странно, будучи посередине между человеческой и драконьей формами. «Тогда, для начала, ты вообще человек, как необычно». Гномы, следовавшие за Вуром и Лулу, лишь переглядывались между собой. Даже эльфы были ошеломлены только что произошедшими событиями. Матриарх фениксов, существо, которое они боготворили, оказалось повержено после двух ударов. Лулу огляделась и лишь поскребла затылок от такой странной атмосферы. «Поскольку мой будущий партнер временно вне кондиции», — провозгласила она, выпятив грудь, — «я принимаю командование. Продолжайте действовать по плану. Есть, ваше сиятельство, заместитель заместителя». Закивали и закричали гномы после секундного осмысления. «Хах!» — раздался тоненький высокий голосок. «Что произошло, пока я спала?» Из груди Вура выбралась фея, чье тело было твердым лишь наполовину, а другая часть состояла из крупиц света. Стелла потерла глазки кулачками и проморгалась. «Шрил эволюционирует, Диди без сознания». Фея склонила головку на бок. «Я думала», — он говорил, — «что земля никогда не спит». Принюхавшись, она нахмурила бровки и почесала в затылке. «Это чувства, феи, связанные со мной, но у меня нет родственников на этом континенте». Стелла вспорхнула с тела Вура и приземлилась рядом с горсткой пепла, оставшейся после матриарха фениксов. Она взяла щепотку и поднесла к своему носу. Тут ее глаза сузились, и она оскалила зубки. «Феникс сжег моих детей», том 2, глава 82. Тафель насвистывала, обматывая свой меч, чирурурп, красными волосами прядь за прядью. Рядом с ней в дупле дерева сидела лысая эльфийка, чье лицо было полно печали и скорби. «Благодарю, леди Персефона», — промурлыкала Тафель, когда волосы закрыли рукояти клинок чирурурпа. Даже его глаза не было видно. «Я, кажется, целую вечность искала кого-то, подобного вам». Малыши-фениксы зашептались, показывая на Персефону пальцами, и воздух наполнился смехом. Эмиль от хохота и вовсе покатился по земле, болтая ногами и хлопая крыльями. В уголках его глаз блестели слезы, а изо рта то и дело вырывались отрывистые чириканья. «Эн, наконец-то Перси наказана». Персефона уставилась на вмиг опустевшую руку Тафель, в которой еще мгновение назад находился меч. «Пространственная магия», — подумала она. «Я знаю, что ты гостья матриарха, но не кажется ли тебе, что это уж слишком?» Тафель похлопала Персефону по плечу. «Волосы отрастут. Кроме того, ты ведь сама сказала, что сделаешь все, что в твоих силах, чтобы помочь мне. Но я не ожидала, что ты обреешь меня налысо». Персефона закусила губу и часто-часто заморгала. «И я сделала, не так ли?» Тафель кивнула и пощекотала животик Эмиля, прежде чем поднять его и посадить себе на колени. «Как долго твоя мама отсутствует?» «Не очень долго», — прочирикал тот. «Обычно она не покидает гнезда». Тафель поджала губы. «Вот как», — протянула она и зарылась пальцами в перья Эмиля. «А ты знаешь, куда она отправилась?» Приведя ее сюда, Феникс приказала Персефоне позаботиться о ней и улетела, оставив недоумевающую красноволосую эльфийку в компании не перестающей улыбаться демоницы. «Гномы изъявили желание постигнуть нашу культуру путем ассимиляции с эльфийскими семьями и отправились в экскурсионный тур по нашим землям», — сказала Персефона. «Матриарх, вероятнее всего, коротает время за приятной беседой с их лидером, которая может окончиться небольшим празднеством с фейерверками и играми наподобие охоты на гнома. Она всегда так разговаривает», — поинтересовалась Тафель, поглядев на Эмиля. «Ага, я переведу», — кивнул Эмиль. Он набрал в грудь побольше воздуха, отчего его перышки распушились, и выкрикнул. Гномы вторглись в лес, эльфийские семьи были пленены и угнаны в рабство, моя мама отправилась надирать им задницы, его тельце сдулось, и маленький феникс дважды моргнул. Именно так, когда ее голос становится мягче, это значит, что она кричит. Он сузил глаза и зыркнул на Персефону, затем перелетел Тафиль на плечо и зашептал ей в ухо. Поэтому, если она по-настоящему нежно и ласково говорит, что хочет очистить тебя, то спасайся бегством, потому что она точно попытается тебя прикончить. «Что ты там обо мне плетешь?» – спросила Персефона, нахмурясь. Вздохнув, она перевела взгляд на Тафиль. «Дети матриарха все еще юны. Порой они делают неверные выводы. Если они рассказывают обо мне что-нибудь странное, не воспринимай всерьез. Матриарх не позволила бы мне приблизиться к ним, будь у меня хоть крупица дурных намерений». Фениксы обладают врожденным даром чувствовать сердца других. Тафиль сглотнула. Знал ли матриарх, что она здесь лишь ради метки? Это не было дурным намерением, не так ли? Не верь ей, подсказал один из фениксов сбоку. Дети матриарха сгрудились вокруг дупла Персефоны, чтобы посмотреть на новую гостью, которую привела их мать. Она сделает тебе больно из лучших побуждений. Тафиль пристально смотрела на Персефону, пока та не отвела глаза, затем обратилась к фениксам. «А я, думаете, я хороший человек?» Эмиль погладил ее по голове крылом. «Ты хорошая», — сказал он, вызвав у Тафиль лучезарную улыбку. «Но ты очень неуверенная». Тафиль моргнула. «Хах, неуверенная, я», — несколько фениксов согласно зачирикали. Одна из них раскинула крылышки в стороны. «Вот на столечко», — подтвердила она, кивая. «Ну, на самом деле больше, но мои крылья так широко еще не раскрываются». Тафиль сдвинула брови. «Я действительно беззащитна?» Пока она раздумывала, один из малышей фениксов моргнул и встрепенулся. Мама вернулась. Пылающее алое зарево заполнило все пространство, и с неба спустился огненный шар. Прежде чем от жара успели заняться деревья, шар уменьшился в размерах и принял форму птицы. Она была крупнее, чем остальные фениксы, но не особо. «Мама!» – окликнул ее Эмиль, чуть склонив головку, затем спрыгнул с плеча Тафиль. «Ты уменьшилась». Персефона прикусила нижнюю губу, чувствуя мрачное настроение феникса. «Матриарх», — мягко позвала она, — «с вами все в порядке?» «Гномов сопровождали двое драконов», — поведала матриарх и сплюнула сгусток пылающей крови. Он упал на землю, но ничего не загорелось. Только один из них вступил в бой, и тем не менее, я проиграла. «Это были святые драконы?» — спросила Персефона, широко распахнув глаза. Матриарх прикрыла глаза и взглянула на небо. «Только один», — сказала она. «Однако, тот, что атаковал меня, был ледяным драконом, и притом сильным». Она вздохнула и перевела взор на Тафиль, которая приняла очень задумчивый вид. «Что-то не так?» Тафиль заморгала и вскинула голову. «Ничего», — ответила она. «Просто размышляла над тем, что мне рассказали твои дети». Матриарх не сводила с нее глаз, явно ожидая продолжения, чем заставила Тафиль почесать в затылке. «Они сказали, что я неуверенная». Матриарх вскинула бровь. «И что ты думаешь? Они правы?» — спросила она, склонив голову к плечу. «Нам действительно необходимо поговорить об этом прямо сейчас», — вмешалась Персефона прежде, чем Тафиль успела ответить. «Да», — отрезала матриарх, неотрывно глядя на Тафиль. «Итак, как бы мне ни претило признавать это, но они правы», — сказала Тафиль со вздохом. «С таким мужем, как Вур, кто не будет чувствовать себя неуверенно? Хорошо, что его драконья аура отпугивала других женщин, заставляя держаться подальше. Что, если, встретив других людей, он осознал бы, что она не такая вся из себя замечательная, в мире тысячи других людей, превосходящих ее внешностью и характером. Некоторые были даже сильнее. Не встреться она с ним, когда оба они были еще детьми, взглянул бы он на нее хоть единожды сегодня». Матриарх фениксов кивнула. «Если это ты, тогда, я думаю, все в порядке», — произнесла она, встав напротив Тафиль. Даже уменьшившись, она все еще оставалась выше нее в два раза. «То есть мне простительно быть неуверенной?» — нахмурившись, уточнила Тафиль. Матриарх покачала головой. «Позаботься о моих детях», — велела она и крылом слегка хлопнула Тафиль по голове. «Если сможешь, то отвели их к своей падчерице, так будет даже лучше». «Мам», — позвал Эмиль, склонив на бок головку. «Ты куда-то уходишь?» «Ненадолго», — сказала матриарх и убрала крыло. На лбу Тафиль осталась золотая с красным отливом метка в виде огненного шара. «Это», — начала Тафиль, ощупывая лоб. Глаза ее расширились, когда по телу потекла мана, заставляя все внутри пылать. Почему? Потому что Миль доверяет тебе, и ты способна признавать свои слабости, молвила матриарх. Покинь это место. Мой финальный бой с драконом пройдет здесь, в месте, где я сильнее всего. В прошлый раз я была захвачена врасплох гравитационной магией, но более этого не повторится. Ледяной дракон, обладающий гравитационной магией, подумала Тафель. Этого не может быть, верно? Фениксы столпились вокруг нее, прервав поток мыслей. Старшая сестрица, позвала одна из них, усевшись Тафель прямо на рожки, и чуть наклонила голову. Пахнет ветчиной, матриарх, воскликнула Персефона, прикусив губу. Почему вы отметили незнакомку, но не меня? Матриарх подняла брови. Разве я не сказала? Потому что Эмиль доверяет ей. Если я не могу верить своим детям, то кому мне верить? В ответ на выражение лица Персефоны Феникс лишь вздохнула. А ты пыталась вымыть Эмиля водой? Серьезно, Персефона? Моя родословная не имела бы ни шанса на выживание. Встань ты во главе. Лицо Персефоны исказилось еще пуще, вызвав у матриарха очередной вздох. Я не могу отметить того, кто боготворит меня, как кто-то, кто сам считает себя ниже фениксов, может быть достоин того, чтобы стоять с нами наравне. Я никогда не забуду этого, матриарх, поклялась Тафель, преклонив колени и опустив голову. Спасибо. Подними голову, дочь моя, велела птица. Теперь ты феникс, и тебе следует поспешить, пока не явились драконы. Ты не пойдешь с нами? Спросил Эмиль, нахмурив бровки. Почему? Здесь осталась кладка еще не вылупившихся яиц, сказала матриарх. Если я покину эту область, они не выживут. Она улыбнулась Эмилю. Не волнуйся. Пока мой пепел не будет развеян, мы увидимся вновь. Тафель со вздохом поднялась на ноги. Она всегда желала получить метку, но в такой ситуации, не слишком ли это трагично? Матри, матушка, окликнула ее Тафель. Я не уверена, поможет это, или же наоборот усугубит ситуацию, но вы можете сказать, что зеленый дракон Нова обязательно придет мстить за вас. Он приходится дедушкой моему мужу. Матриарх удивленно моргнула и улыбнулась. Поняла, это больше, чем я ожидала. Я обязательно выживу и найду тебя, когда битва окончится. Том 2, глава 83. Сколько нам еще осталось до гнезда? Спросил Вуру ближайшего гнома, ехавшего рядом с ним в повозке. Сам он лежал на лбу Лулу, свесив голову на бок. С момента победы над матриархом фениксов прошел день, но его мана все еще не восстановилась. Когда он полез проверять, почему восстановление так замедлилось, Ширила извинилась и пояснила, что ей требуется ее большое количество для эволюции. Если придерживаться нынешней скорости, то около 3 дней, ваше сиятельство, ответил гном. Поскольку Вур превратился в дракона и самостоятельно поразил матриарха, сопровождавшие его гномы перестали звать его заместителем. Некоторые даже предпочли думать, что он является гномом, которому просто нравится притворяться человеком. Вур заворчал, отчего Лулу скосила глаза на свой лоб. «Ты восстановишься к этому времени?» – спросила она. «Ага», – заверил ее Вур. «Мне нужно только несколько часов. Моя мана должна была восполниться после вчерашнего сна, но ее позаимствовали». «Прости», — отозвалась Ширила из вязи желтых рун на его плече. Они были ярче, чем раньше, и внутри солнца проступили очертания узоров, похожих на перья. «Однако объем твоей маны существенно возрастет, когда я стану вулканическим элементалем, а еще повысится устойчивость к жару и огню». «Ау», — сказала Лулу и вздохнула. «А почему тогда в прошлый раз, когда ты превращался в дракона, то после этого проспал 2 недели, просто вздремнул, как обычно?» пояснил Вур. «Ау», повторила Лулу. «Теперь понятно. Черт побери, я сделала одно зелье, которое восстанавливает ману, но понятия не имею, как оно воздействует на других. Я надеялась, что ты отчаешься настолько, чтобы его опробовать». «Хах», подала голос Стелла, сидевшая на груди Вура. «Ты сделала зелье маны, но не знаешь, как оно действует. Откуда тогда уверенность, что оно вообще восстанавливает ману?» «Что ж», замялась Лулу. Почесывая ухо, я взяла ингредиенты, которые восстанавливают ману, смешала их вместе, и котел не взорвался. Если все отдельные части восстанавливают ману, то и конечный продукт тоже должен, так ведь? Но, к сожалению, реальность так не работает, и, смешиваясь, вещества могут изменять свои свойства. Потому-то мне и нужен подопытный. А ты не думала самой его выпить? Фыркнула Стелла. Глупая ящерица. Лулу моргнула. Кое-кто в дурном настроении, констатировала она, что, проснулась не на той стороне груди Вура, Стелла фыркнула снова, но промолчала, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Вур хмуро покосился на королеву фей и тыкнул ее в затылок, отчего та шмякнулась лицом вниз. «Что не так? Проголодалась?» «Гнев женщины не обязательно сопряжен с голодом», — заявила Стелла, показав Вуру кулак. Затем поднялась и поправила упавшие на лицо волосы. Вздохнув, она опустила голову. «Просто я расстроена. Воспоминания обо мне прошлой продолжают возвращаться, но чего-то не хватает, чего-то очень, очень важного, что объяснило бы, почему я все время злюсь». Фея подняла головку и встретилась с Вуром взглядами. «Что со мной произошло, Вур? Ты едва не уничтожила мир», — ответил Вур и сел, ладонью придержав Стеллу, чтобы та не свалилась с его груди. Стелла моргнула. Она прищурилась и пытливо наклонила голову. «Я и не знала, что ты умеешь шутить», — сказала она. «Разве это не считается ложью? Драконы не лгут», — кивнул Вур. «Не лжем?» — переспросила снизу Лулу. «Ты уверен? Люк все время вешает маме лапшу на уши, когда сбегает встречаться со своей девчонкой». Вур сделал вид, что не услышал, не сводя глаз со Стеллы. Королева-фей почесала щеку. «Я была настолько хороша», — поинтересовалась она, изогнув бровь. «Почему же я тогда отказалась от этих воспоминаний?» Вур потер подбородок. «Отказалась от воспоминаний? Что ты имеешь в виду? Цена возрождения, часть твоих воспоминаний», — объяснила Стелла. «Феи могут выбирать, какие отдать. Больше так не может никто. Элементали тоже», — вставила Ширил. «Думаю, это потому что мы часто навещаем Уисти». Рядом раздалось одобрительное ворчание Диаманта. Вур кивнул. «Значит, прошлое ты отдала эти воспоминания не просто так. Разве не лучше будет создавать новые, чем пытаться вернуть утраченные? Прошлое в прошлом. Оно существует, чтобы быть забытым». «Нет», — вновь подала голос Лулу, подняв брови. «Люди ведут исторические хроники, чтобы люди будущего помнили прошлое». Вур снова проигнорировал серебряную драконицу и улыбнулся сидящей на его ладони фее. Стелла бросила взгляд на Лулу, затем встретилась глазами с Вуром. Кивнув, она обняла его большой палец и свернулась вокруг него клубочком. «Тогда я доверюсь тебе, Вур. Если ты думаешь, что неведение для меня лучше, тогда я не стану пытаться отыскать истину. Но знаешь ли ты, почему мои дети здесь? Я ощутила их след, исходящий от Феникса, и меня это очень печалит. Правда, я не заметил. Это потому что ты потерял сознание», — предположила Стелла, пальчиком выводя круги на коже Вура. «Слабо, но я ощутила, что фея была в контакте с Фениксом. А феи, между прочим, не огнеупорные. Разве это не странно?» Вур склонил голову на бок. «Зачем твоим детям пересекать океан, чтобы добраться сюда? Может, тетушка в курсе?» «Точно». Стелла выпрямилась. «Между мной и Линдис что-то произошло?» Она осеклась и поникла, закусив губы. «Прости, я обещала не спрашивать о своем прошлом, но не сдержалась. Вы с ней очень тесно дружили», — сказал Вур. Стелла моргнула. «Но кажется, она меня ненавидит. Всякое случается», — проворчал Вур. «Ох», — протянула Стелла и почесала в затылке. Затем кивнула и улеглась опять, прижавшись к большому пальцу и прикрыв глаза. Вур опустил ладони и снова разлегся на голове Лулу. Мимо проплывали облака, Лулу поддерживала один темп с гномами, которые систематически вылавливали эльфов. На горизонте разгорелось алое зарево, заставив Вура нахмурить брови. «Там лесной пожар впереди», — Лулу привстала на задние лапы, оглядывая верхушки деревьев, и пожала плечами. «Вполне возможно». Том 2, глава 84. Матриарх Фениксов раскрыла глаза, поднялась и распростерла крылья. Крик, что она издала, заставил окружавшее ее пламя взметнуться в воздух, окрасив небеса в ярко-красный. Все живые существа уже покинули местность, позволив ей придать огню все гнездо, и каждый язык пламени придавал ей сил. Тафель хотела остаться, но матриарх заставила ее отвести маленьких фениксов в безопасное место. Даже эльфы, жившие здесь сотнями лет, покинули свои дома. Исцелились все раны, которые понесла матриарх в предыдущем бою с Вуром, включая ту, что нанесла себе сама, чтобы сбежать. Бросив последний взгляд на кладку яиц позади себя и убедившись, что те укрыты пламенем, феникс вылетела из гнезда. При виде вереницы гномов, чьи машины походили на цепочку муравьев, змеящуюся в траве, глаза ее сузились. Серебряная драконица во главе процессии замерла на миг и задрала голову, встречаясь с ней взглядом. «Эй, Вур!» Лулу чуть подпихнула когтем лежавшего на ее голове человека. «Она на нас пялится». «Я знаю», — сказал Вур, встав на ноги, и поскреб затылок. «Держи свои зелья маны наготове, так, на всякий случай. Если понадобится, я их протестирую». «Честно?» – переспросила Лулу с блеском в глазах. «Правда попробуешь? Я гарантирую, что одно из них в мгновение ока восстановит твою ману целиком». Не заставляя его повторяться, вмешалась Стелла. «Сказал, что попробует, значит, попробует». Она кивнула в подтверждение своих слов и растворилась в лучиках лилового света, скрывшись в теле Вура. «Не хочу показаться жадной, Вур», — из рун на его плече подала голос Ширил, — «но не мог бы ты добыть для меня больше ее огня? Я могла бы напрямую впитать его, если она ударит тебя в плечо. Я чувствую, что так смогу развиться еще дальше». «Попробую», — коротко ответил Вур и кивнул. Он взмыл в воздух, начав превращаться в тот самый момент, когда его ноги оторвались от поверхности головы Лулу. Из его спины вырвались два крыла, и он устремился ввысь, к Фениксу, трансформируясь прямо в полете. «Мы снова встретились, дракон». С этими словами матриарх метнулась в его сторону, нацелив когти. Пламя поблизости окутало ее ноги, словно броня, испускавшая невероятное количество жара. Вур набрал воздуха, его живот раздулся. Миг спустя из его пасти вырвался поток льда пополам с плотным облаком белой изморози и схлестнулся с бушевавшим пламенем. Феникс словно бы не заметила препятствия и продолжила лететь вперед, ее фигура замерцала, когда она прибавила скорости. Льдинки проходили сквозь ее тело, не причиняя вреда, словно она сама была соткана из огня. Вур взмахнул крыльями, взметнувшись в небо выше, чем матриарх, но пламя позволяло той преследовать Вура, даже не шевеля крыльями. Вур вновь дохнул морозом, но матриарх беспрепятственно прошла сквозь него, лишь языки пламени на миг заколебались. Глаза Вура засияли, когда он увеличил вокруг матриарха гравитационное поле, заставив ее дрогнуть. «В этих пылающих небесах владычествую я!» — выкрикнула матриарх. Ее тело превратилось в огненные плети, пламя над Вуром задрожало и причудливо извилось, принимая форму птицы. Секундой спустя огонь уплотнился, и когти матриарха оставили длинную кровоточащую борозду в чешуе на плече Вура. Вур заревел и махнул хвостом, целясь в Феникса, но удар прошел насквозь, в то время как птица материализовалась над его головой. Рана на плече затянулась, покрытая тонкими ниточками света, и он вперил грозный взгляд Феникса. «Я могу впитать огонь вокруг нас, Вур», — сообщила Ширил. «Это займет какое-то время, по меньшей мере, час. Сможешь продержаться так долго?» Вур кивнул. Языки пламени вились вокруг, сплетаясь и расплетаясь вокруг рун на его плече. Обычно золотая руна на его лбу светилась ярче, но сейчас свет рун Ширил затмевал ее. Хлопая крыльями, он полетел к матриарху, скользя в воздухе, точно рыба в воде. Матриарх пронзительно закричала, призвав огненный шар размером с метеор Новы. Вур зарычал и остановился, подняв передние лапы и отклонившись назад, как если бы стоял в воздухе. Перед ним возник круг рун, источавших ману, от которой дрожало небо. Проявилась неровная поверхность метеорита, немедля столкнувшаяся с гигантским сгустком огня. Вур полетел вниз, к Лулу, пока метеорит и огненный шар вгрызались друг в друга, взаиморазрушаясь и поливая лес под ними дождем пылающих камней. «Зелье!» — потребовал Вур, приблизившись к Лулу. Та встала на задние лапы, а перед ними сделала вытягивающее движение. Из ниоткуда возник шарик зеленой жидкости. Вур открыл рот и, ничтоже сумнявшись, заглотнул все до капли. Глаза его расширились, все руны на теле засияли ярче, даже золотистый свет, исходящий от чешуи, стал интенсивнее. Вур кивнул Лулу, прежде чем вернуться обратно к матриарху. «Сработало!» «Отлично!» — отозвалась Лулу, вновь опустившись на четвереньки. Затем ударила передней лапой по земле, создав каменную табличку, и подобрала ее. «А теперь зафиксируем побочные эффекты. Я закончила 1/5 работы, Вур», — сообщила Ширил. «Осталось около 50 минут». Вур заворчал, змеей скользя по огненному небу к матриарху. Метеор и огненный шар уже успели уничтожить друг друга. Из ниоткуда по его крылу полоснули когти, заставив его рыкнуть и ударить лапой в бок. Матриарх Фениксов ушла из зоны поражения, перелетя к другой фигуре Феникса в небе. «Примитивные твари легко ведутся на примитивные трюки», — заметила птица. Феникс рядом с ней разлетелся на осколки, словно разбившееся зеркало. «Думаешь, это мое истинное тело?» Вур заревел снова и ударил хвостом Феникса, появившегося позади него. Хвост прошел его насквозь, рассеяв на язычки пламени. Он фыркнул, когда белые нити света оплели его израненные крылья, сшивая края ран. «Не понимаю», — размышляла вслух матриарх, — «как тебе удалось и святой магией овладеть?» Она бросила взгляд на Лулу, отчаянно строчившую что-то когтем в своей каменной табличке. «Это не она, заткнись», — велел Вур, выдохнув облачко серого дыма. Его щеки слегка покраснели, а взгляд несколько расфокусировался. «Я преподам тебе урок, драконы сильнее всех», — он заметался в воздухе, широко и мощно размахивая конечностями, оставляя тело совершенно открытым для атак. Словно разрушительная юла он крутился, крутился и крутился, бил когтями, хвостом, крыльями, даже челюстями щелкал. Молнии, огненные шары, льдины, ветряные серпы разлетались от него во все стороны, как фейерверки. «Вур, Вур, у меня ужасно кружится голова», — взмолилась Ширил. «Притормози». Глаза матриарха походили на блюдца, когда та уворачивалась от его выпадов. Каждый раз, когда она получала удар, ее тело рассеивалось огнем и появлялось где-то в другом месте, но вместе с тем тускнел огонь в небе. «Ты!» — выкрикнула она. «Это еще что за боевой стиль?» Было вопиюще много открытых мест в защите, чем Феникс не преминула воспользоваться, но Вур дрался абы как, позволяя ей ранить себя до костей, ради того, чтобы самому иметь возможность вгрызться в ее плоть. Его раны исцелялись через мгновение после того, как были получены, и у матриарха возникало чувство, что она бьет толщу воды. «Минуточку», выставив коготь, выпалил Вур, прекратив атаку, весь красный, как помидор. Икнув, он завалился назад и бревно мухнул вниз. Матриарх созерцал это, разинув клюв. За секунду до столкновения Вур распахнул крылья и спланировал к Лулу. «Зелье». Лулу сотворила из воздуха еще один шар зеленой жидкости, моментально проглоченный Вуром. Затем, когда он удалился обратно к матриарху, нацарапала в своей табличке. «Зелье может оказывать очень легкое опьяняющее действие, легенькое, как перышко». Том 2, глава 85. Матриарх была в смятении. Огонь, который она копила в течение многих дней, угасал при каждом ее столкновении с Вуром. Каждая рана, нанесенная ею Вуру, мгновенно исцелялась неведомой ей силой. Отступи она сейчас, пришлось бы оставить яйца, чего ей категорически не хотелось делать, но и одержать победу она не могла. Она пыталась сжечь зелье, которое Лулу продолжала давать Вуру, но он всегда успевал выпить его прежде, чем ей удавалось осуществить задуманное. И всякий раз, выпив зелье, он начинал атаковать еще более необузданно. Вся ее священная земля лежала в руинах еще с того раза, когда Вур, думая, что он находится в воздухе, попытался пролететь сквозь землю, лишь чудом не задев яйца. «Дракон!» — вскричала матриарх. «Я сдаюсь! Прошу, остановись!» Бешено вращающийся клубок прекратил свое верчение, явив миру фигуру Вура вверх тормашками. Он повел головой, и за этим движением последовало все остальное тело. «Хах!» — спросил он, и голова его свесилась на бок, к лицу прилила кровь, отчего чешуя на щеках приобрела фиолетовый оттенок. «Сдаешься? Ты без боя позволишь мне съесть тебя?» Матриарха передернула. «Ты хочешь меня съесть?» — переспросила она. «Я полагала, ты просто проходил мимо. Если ты знала, что я...» Вур нахмурил брови, затем потряс головой и рыкнул. «Что я мимо проходил, тогда...» Матриарх ждала, затаив дыхание. Взгляд Вура затуманился, и он чуть улыбнулся. Тишину нарушало только потрескивание огня. Матриарх склонила голову на бок. «Тогда», — мягко повторила она, — «тогда, что тогда?» — поинтересовался Вур, задрав голову и вперевшись взглядом Феникса. «На что это ты пялишься? Хочешь подраться? Хочешь? Так давай подеремся». И он бросился на нее с рычанием. Тело его более не скользило в воздухе, как рыба в воде. Теперь его движения напоминали скорее резвящегося на мелководье гиппопотама. Глаза Феникса расширились, она взвилась еще выше, хлопая крыльями, и едва избежала драконьих зубов. «Стой!» — крикнула она, но в следующий миг синий, как море, хвост врезался в ее тело, распылив его на язычки пламени. Секунду спустя птица восстановилась, и на лице ее отчетливо проступало желание заплакать. «Давай поговорим. Время для разговоров», — изрек Вур, заложив пируэт, чтобы оказаться лицом к лицу с матриархом, наступит в будущем. «А мы сейчас в настоящем, так что давай драться». Матриарх издала какой-то странный скулеш и бросилась к Лулу. «Ты священный дракон, ты должна знать, как его угомонить, не так ли? Я просто хочу поговорить. А как бытность священным драконом связана с умением успокаивать пьяных в дрова драконов?» — осведомилась Лулу. В ответ на полное боли выражение лица матриарха она лишь вздохнула. «Ладно, ладно, пообещай, что не станешь больше атаковать нас и выполнишь все требования в качестве проигравшей стороны». «Хорошо, хорошо», — выпалила матриарх, увернувшись от случайного выпада когтями. «Однако есть некоторые условия, с которыми я не соглашусь. Я хочу гарантировать безопасность моих яиц и не хочу быть съеденной». Лулу поскребла в затылке. «Думаю, тут все в порядке», — кивнула она. «Отлично», — обрадовалась матриарх и приземлилась рядом с Лулу. «А теперь останови его, умоляю». «Ага», — протянула Лулу, обхватывая птицу лапой. «Насчет этого. Посражайся с ним еще минут 10». Глаза матриарха едва из орбит не выкатились, когда ее с размаху запустили в синего дракона. Она бросила взгляд на Лулу, но серебряная драконица лишь шкребала что-то в своей табличке, насвистывая под нос. 10 минут спустя огонь в небе практически сошел на нет, едва коптя над верхушками деревьев. Матриарх выдохнула, когда Вур вышел из боя и подлетел к Лулу. «Зелье». Лулу кивнула и сделала лапой вытягивающее движение. В воздухе появилась огромная капля прозрачной жидкости вместо зеленой, которая была прежде. Вур проглотил ее и полетел было к матриарху, но на полпути остановился. Он моргнул и повернулся к Лулу. «Зелье, ММ, ну да, зелье», кивнула Лулу. «Не сработало, еще хочешь?» Перед мордой Вура образовался новый пузырь с прозрачной жидкостью. Он лизнул его, затем выпил. «На вкус как вода», пожаловался он. «Ты ведь не обманываешь меня, ня», заявила Лулу. «Это зелье. Драконы ведь не лгут, не так ли?» Она издала глупый смешок и почесала в затылке. Секундой спустя тело Вура съежилось, от нехватки маны он превратился обратно в человека. Лулу показала Фениксу 2 больших пальца. «Я его остановила. А он не разозлится на тебя за обман?» — спросила матриарх, воплотившись возле Лулу. «Ты взгляни, он же в хлам», — драконица подтолкнула тело Вура когтем. «Ноль реакций, в полном отрубе. Утром он и не вспомнит ничего, зато я вспомню», — заявила Стелла, появившись из груди Вура. Она вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «И если ты не скормишь Ширил пламя Феникса, я не примену наябедничать». От плеча Вура отделился огненный шарик, пару раз мигнул и подлетел к Стелле. «Меня подташнивает», — пожаловалась Ширила и завалилась назад. «Все вокруг кружится». Матриарх взглянула на Лулу, затем на Вура. В таком состоянии ей было бы легко убить его. Она вздохнула, приблизилась к нему и аккуратно дохнула огнем на Ширил. «В конце концов, обещание есть обещание. Фениксы всегда держат слово». Тело Ширилы из оранжевого сделалось красным. Распахнулась пара синих глаз, появились огненные ручки и ножки. Ширил села, проморгалась и заозиралась вокруг. Стелла тыкнула ее палочкой. «Разбуди Вура, чтобы он смог поговорить с пташкой», — приказала королева фей, отбросив загоревшуюся веточку. «Вур, просыпайся», — позвала Ширил, прыгая по груди Вура. Затем взглянула на Стеллу. «Не работает, глупая. Дай ему ману», — посоветовала Стелла. «О», — Ширил кивнула и растворилась в рунах на плече Вура. Те вспыхнули желтым, и веки Вура затрепетали, он застонал. Наконец, он сел и пару раз моргнул, прежде чем схватиться за голову. «Держи», — сказала Лулу, отправив в его сторону шарик красной жидкости. «Это лекарство от похмелья». Вур выпил все безо всяких вопросов, застыл. Его глаза расширились и закатились так, что стали видны одни белки. Тело его звучно брякнулось обратно на землю, а из уголков рта потекла пена. «Хэмэм», — Лулу поскребла чешую. «Полагаю, здесь еще остались кое-какие недоработки». Она сделала пару пометок в каменной табличке и кивнула сама себе. Том 2, глава 86. Днем позднее Вур сидел в дупле дерева, а матриарх фениксов — на ветке чуть повыше. Лулу из-за своих размеров была вынуждена оставаться снаружи, сунув внутрь только голову, которая сама по себе занимала половину пространства. Гномы с удобством располагались в священных землях эльфов, другое дело, что после битвы Вура с Фениксом там мало что осталось нетронутым. Большое дуплистое дерево и хорошо спрятанное гнездо матриарха являлись одними из таких мест. «Ты сказала, что хочешь поговорить?» — спросил Вур, наклонив голову. Антипохмельное снадобье Лулу рубануло его на добрые сутки, но сотворило чудеса с его больной головой и ноющими мышцами. «Что ж, позволь мне сперва задать вопрос. Сжигала ли ты в последнее время каких-нибудь фей?» Матриарх фениксов недоуменно моргнула. «Нет, если такое и было, то не намеренно». Вур помрачнел, но ничего не ответил. «Я серьезно», — повторила матриарх. «Фениксы благородны, мы не лжем». Вур лишь сильнее нахмурился и сузил глаза. Матриарх прочистила горло, прикрыв клюв крылом. «Я не убиваю без причины. Я люблю любое проявление жизни. Зачем мне жечь фей?» «Ладно», — сказал Вур, откинувшись назад. «Я тебе верю. А я все еще не доверяю ей», — заявила Стелла, появившись из татуировки Вура. Показательно сморщив носик в сторону Феникса, она уселась на голову Вуру, скрестив руки и ноги. Матриарх перевела взгляд со Стеллы на Вура и спросила: «У вас остались еще вопросы ко мне?» «Нет», — Вур покачал головой. Матриарх кивнула. «Тогда, могу ли я тоже спросить у тебя кое-что?» Вур махнул рукой, показывая, что она может говорить. «Ты говорил, что просто проходил мимо, а я случайно оказалась на пути», — начала матриарх, и переступила с ноги на ногу. «Зачем нужно было похищать эльфов? Хоть лично я знавала немногих, но эльфы время от времени приносят мне дары. Можно сказать, они находятся под моей защитой. Я веду войну с людьми», — сказал Вур. «Я король гномов». Матриарх уставилась на него, затем повернула голову, как шарнирная кукла, чтобы взглянуть на Лулу. Та пожала плечами, и взор Феникса вновь обратился к Вуру. «Прошу прощения, неужели что-то поменялось в определении слова «гномы» в мое отсутствие?» Вур открыл рот, чтобы ответить, и матриарх поспешила выставить крыло. «Постой, лучше молчи. Меня больше терзает вопрос, зачем ты вторгся к эльфам, если воюешь с людьми?» «Это была превентивная мера на случай, если в критический момент они решат атаковать нас», — пояснил Вур. «Понимаешь ли, гномов все ненавидят, поэтому у меня нет союзников. Поэтому я завоюю весь континент. Ты не нуждаешься в союзниках, если врагов не осталось». Матриарх потерла крылом голову. «Звучит не то чтобы правильно, но я не очень хороша в военных делах, так что критиковать тебя не могу». Она пожала плечами и распушилась. «Забудь. Мне любопытно, как вы двое связаны с Кандрой. Ты ни во что ее не ставишь». «Я не знаю Кандру», — Вур скрестил руки на груди. «Не говори так. Она скоро станет твоей тещей», — сообщила Лулу. Вур изогнул бровь. «Хах, да-да», — Лулу закивала. «Она моя мама». Выражение лица Вура сделалось пустым, и драконица поскребла когтем голову. «Я решила, что ты станешь моим партнером. Это проблема?» «Да», — Вур развел руками. «Большая проблема. Я уже женат». «Это пустяки. Яиц ведь у вас еще не было. Я просто прогоню ее и объявлю тебя своим». «Где она?» Вур почесал в затылке. «Смогла бы Тафель побить Лулу в схватке?» «Скорее всего, нет». Он вздохнул. «Кажется, стоило заводить детей раньше, чем предполагалось». «Не скажу и не знаю». Лулу заморгала. «Ты не знаешь, где твой партнер. Не боишься, что с ней что-нибудь случится? Например, она влюбится в другого, или там, метеор ей на голову свалится?» «Я ей доверяю», — фыркнул Вур. «И если ей в лицо прилетит метеорит, она справится. Проклятие, она настолько сильна». «Хах», — нахмурилась Лулу. «Видимо, вместо честного боя придется прибегнуть к иным путям». Матриарх откашлялась. «У меня есть еще один вопрос. Что ты собираешься сделать со мной?» Вур хмуро глянул на Лулу, прежде чем встретиться взглядом с Фениксом. «Я, ты что хочешь, чтобы я сделал? Вообще, я собирался похитить тебя и заставить отметить мою жену». «Собирался? Значит ли это, что более не собираешься? Больше мне нет необходимости похищать тебя», — кивнул Вур, — «но я все еще намерен заставить тебя поставить отметку моей жене. Она хочет стать сильнее, чтобы победить кое-кого, и я хочу помочь ей, потому что она не разрешит мне самому одолеть этого человека». Феникс вздохнула. «Но ты сказал, что не знаешь, где находится твоя жена. Получается, ты вернешься позже, если только ты не хочешь пойти со мной?» — спросил Вур. «Уверен, я найду ее после того, как завоюю континент. Мне нужно присмотреть за яйцами», — ответила матриарх. Она переступила с ноги на ногу и распушила перья. «Обещаю, что останусь здесь до тех пор, пока ты не вернешься со своей женой. Хотя мне не нравится идея запечатления кого-либо лишь потому, что он или она хочет силы. Если она недостойна отметки, я откажусь». «Она достойна, не беспокойся», — заверил ее Вур. «Я также хотел бы, чтобы ты держалась в стороне от битвы между гномами и людьми, и не помогала эльфам противостоять нам. А еще хочу еще немного огня для Ширил». Он покосился на свое плечо и дотронулся до рунического солнца. «Ширил», — из его плеча показался огненный шарик. «Я, мне пока достаточно, Вур», — сказала Ширил и икнула. «Но не мог бы ты отключить свою драконью ауру? Она усиливает мою мигрень». Вур моргнул и кивнул. «Тогда я попрошу огонь в нашу следующую встречу», — предупредил он, встал и отряхнул штаны. «А сейчас мне надо покорить континент, но я сначала проверю тетушку, посмотрю, выучила ли она что-нибудь. А, прежде чем ты пойдешь», — вдруг окликнула его матриарх, — «ты, часом, не знаешь зеленого дракона Нову? Хах, ты знакома с моим дедушкой», — удивился Вур. На лице матриарха проступило довольно своеобразное выражение. «Из чистейшего любопытства, у твоей жены случайно нет рогов? Есть. А лиловые глаза? Ага. Бледная кожа? Точно. Говорящий меч? Мечи умеют разговаривать? Забудь. А как ее зовут?» «Тафель», — Вур приподнял бровь, увидев, что матриарх на грани слез. «Что-то не так?» Матриарх повесила голову и закрыла лицо крыльями. «Я проиграла собственному зятю», — пробормотала она, и со вздохом обратила очи горе. «С каких пор мир сделался настолько мрачен?» «Том 2. Ваше Величество», — склонив голову, произнес мужчина в белоснежных одеяниях. Он носил серебряное ожерелье в виде чешуек, а к платью его крепился дополнительный лоскут ткани, волочившийся позади словно хвост. Перед мужчиной возвышались ступени, на вершине которых находился балдахин, за которым угадывался силуэт человека, сидевшего, скрестив ноги. «Что все это значит? Вы распускаете церковь? Кто есть ты, чтобы подвергать мои действия сомнению?» — прогремел голос из-за вуали. «Стража, в темницу его!» «Да, ваше величество!» Двое мужчин в черном явились из ниоткуда, схватили несчастного за руки и силком распластали по земле. «Ваше величество!» — вскричал мужчина в белом. «Я... папа этой церкви, вы не можете так поступить, руки прочь, вы еретики!» В тронном зале раздался хруст, сразу за ним жалобный вопль. Руки папы обвисли плетьми, один из стражей взял его за шиворот и выволок из зала. Захлопнулись массивные деревянные двери, и тронный зал погрузился в тишину. Послышался смех, словно бы кто-то перетирал камни. Двое стражей, что миновали одну пустынную залу дворца за другой, не обращая внимания на кричащего священника, переглянулись между собой. «Мне кажется, или его величество стал немного странным?» — осторожно спросил тот, что держал папу за шиворот. «Не говори таких вещей вслух», — предостерег его второй и махнул рукой в сторону пленника, — «а то закончишь как он. Мы поклялись императору жизнью. Наш долг – подчиняться, а не задавать вопросы. Даже если он прикажет нам резать младенцев, мы исполним его волю со всем пчанием». «Нет, нет», — процедил папа сквозь зубы, — «думайте хоть иногда своей головой. Убийство невинных лишь потому, что так повелел император? Разве у вас нет моральных принципов? Вы не боитесь божественного возмездия матриарха?» Двое в черном обменялись взглядами. Один из них стиснул колено священника. «Ты ничего не слышал?» — сказал он, перекрывая пронзительный вопль бедняги. «Понятно, я понял», — выкрикнул папа. «Я понял». Страж в черном кивнул и выпустил его ногу. «Отчего ты такой радостный?» — поинтересовалась Алиса и смерила мрачным взором ухмыляющийся скелет, насвистывающий и отбивающий какой-то ритм по макушке Левиафана. «О, ничего особенного», — со смехом ответил мистер Скелли. «Некоторые из моих планов, наконец, принесли плоды. Церкви святых драконов не существует более». Алиса уставилась на скелет, приоткрыв рот. «Хах», — она оттопырила свое ухо мизинчиком. «Ты только что сказал, что церкви святых драконов более не существует». «Нет», — возразил мистер Скелли. Алиса моргнула. «Я сказал, что церкви святых драконов не существует более. Легкая инверсия. Дьявол кроется в деталях. Следует обращать внимание на такое, в противном случае тебя обманут. Но суть та же», — вспылила Алиса, сбив черепушку мистера Скелли. «Какого черта ты творишь? Что значит церкви не существует более? Твои люди уничтожили ее? А как же люди, полагавшиеся на нее? С ними что? Ты вообще задумывался над тем, что будет, если уничтожить церковь?» «О, ты чересчур волнуешься», — произнес мистер Скелли, и его череп вновь материализовался на шее, трюк, выученный им после того множества раз, когда приходилось гоняться за собственной головой. «Я не уничтожен церковь и ее основы, я всего лишь захватил ее. Зачем же списывать в утиль столь замечательное учреждение? Вся инфраструктура на месте. Было бы досадно позволить этому исчезнуть. Моя церковь проклятия найдет всему этому хорошее применение». «Все это неправильно», — заявила Алиса, приложив ладонь ко лбу. «Все устои этого мира пошли прахом, когда явился ты. Между двумя империями разгорелась война. Ты спровоцировал матриарха фениксов, похитив добрую половину эльфийского народа. А теперь церковь, символ надежды среди народа, узурпирована скелетами. Ну, «В твоем изложении мои деяния и впрямь выглядят весьма непрезентабельно», — кивнул мистер Скелли. «Почему бы тебе не попытаться взглянуть на все с положительной стороны? Заткнись, у этой ситуации нет положительных сторон», — отрезала Алиса, вновь сбросив череп мистера Скелли. «И хватит восстанавливать свой череп, бесит». «Глупости», — сказал мистер Скелли. «Подумай о тех предприятиях, что получают колоссальную выгоду от войны. Кузнецы и кожевенники сейчас на пике популярности. Что до провокаций матриарха фениксов, Тафель справится с этим, даже отметку получит. Церковь Святого Дракона, а что хорошего они сделали? Ты же говорила, что святые драконы приходят раз в несколько столетий или около того. Моя церковь верует в сиюминутность действий. Смерть, зачем надеяться на дракона, что якобы придет и вернет тебя с того света? А жить здесь и сейчас без каких-либо побочных эффектов, ну разве что шкурка чуток облезет. Алиса закрыла лицо руками. Я предательница рода человеческого, не могу поверить, что раньше этого не разглядела. Нет, я видела, но пожелала отрицать. Я уничтожила империю, позволила ей пасть перед скелетами, потому что хотела заиметь союзников, которым могу доверять. Но в конце концов, Тафель похитили фениксы, а Вура унесло какой-то сомнительной телепортационной магией. И остался только ты. И она пинком сбросила мистера Скелли со спины Левиафана, скрипнув зубами. А, только и сказал мистер Скелли, вскарабкавшись обратно по костям массивного зверя. «Разве ты не сказала, что хотела надежных союзников? Что во мне ты находишь не вызывающим доверия?» «Все!» — выпалила Алиса и выдохнула, зажмурив веки. Мистер Скелли поскреб черепушку. «Думаю, тебе стоит научиться расслабляться хоть немного», — изрек он. «Неужели весело быть такой занудой все время? Не ты ли во время тренировок упиралась в непреодолимую стену? Я готов поспорить, что это из-за твоего упрямства. Подумай, как весело было бы завоевать вместе со мной весь континент. Обещаю, что не предам тебя». «Знаешь что, ладно», — вздохнула Алиса. «Мы уже в одной лодке, так уж поплыли до конца. Хорошо, что у меня нет семьи. Уверена, они бы разочаровались во мне». Мистер Скелли моргнул. «Хочешь, я их воскрешу?» «Это невозможно», — сказала Алиса. «Они похоронены в ледяных землях. Там живут святые драконы. Если приблизишься...» Она покачала головой. Мистер Скелли хлопнул Алису по спине. «Не волнуйся об этом. Я уже мертв. Смертью больше, смертью меньше. Какая разница? Я верну твоих родителей. Клянусь своим бесчестием». Том 2, глава 88. Итак, начало. Тафель, почесывая голову и осматривая разбитый ею импровизированный лагерь. Малютки-фениксы сбились вокруг нее в кучку, из-за чего наличие костра стало излишним. Температуры их тел было достаточно, чтобы начать истекать потом, просто находясь рядом. «Знаю, я говорила вашей матери, что помогу ей присматривать за вами, но как долго это будет длиться? Пока мы не вырастем», — кивнул Эмиль. «Лаву, пожалуйста». Тафель нахмурила брови, но призвала огонь, землю и ветер, чтобы создать большой шар лавы над головой. Парой взмахов меча она вырубила неглубокий бассейн, куда поместила свое творение. Фениксы оживились и столпились по краям, опустив клювы в расплавленную породу. «А как долго растут фениксы?» — вновь спросила Тафель, приподняв бровь. «А что, ты нас бросаешь?» — заморгал один из птенцов. «Нет, нет, конечно, нет», — Тафель покачала головой. «Просто хотела узнать, ну знаете, из чистого любопытства». «О», — протянул тот, — «в среднем фениксу нужно 600 лет, чтобы повзрослеть». «Бл», — Тафель проглотила ругательство, готовая сорваться с языка. 600 лет?» — повторила она. «И я должна смотреть за дюжиной вас? Я, думаю, я смогу сделать это, если глотну из тетушкиного фонтана». Она вздохнула и легла, устроив голову на мшистом камне. Над лагерем разливался лунный свет, полог над головой частично скрадывал его. Тусклое сияние, источаемое фениксами и лавовым бассейном, окрашивало ближайшие деревья в красный. 600 лет в обмен на запечатление феникса, а стоит ли оно того? — пробормотала Тафель. Вздохнув, она закрыла глаза. На лбу зажглась золотистая руна, пульсировавшая в такт биению сердца. Тонкие ниточки света зазмеились от руны вниз по телу и вверх, к рогам, рисуя на коже золотую паутинку. Тело ее задрожало, Тафель прикусила нижнюю губу. Уголки ее глаз увлажнились, она всхлипнула. «Вур видит мир таким?» — спросила она себя, открыв глаза и поднеся ладонь к лицу. На кончиках пальцев плясали частички чистой маны, не касаясь кожи. «Я не знала, что это так, «Красиво», она выставила палец в небо, огненная молния. Фениксы перестали пить и уставились на Тафель. Ее волосы затрепетали, отовсюду к телу устремилась мана, золотистые отметины засветились. Мана поднялась волной от пальцев ее ног к указательному пальцу, как если бы Тафель прыгнула в воду. От пальца ввысь устремился столб яростного пламени, разделив небеса, обратив ночь в день и опалив верхушки деревьев. Чистый крик Феникса на несколько секунд эхом разнесся по лесу. Когда он стих, стихло и выстреливавшее из кончика пальца Тафель пламя, лишь деревья над головой продолжали потрескивать и гореть. Тафель подняла голову и простерла ладонь к горящим листьям. Лед задул холодный ветер, заставивший фениксов затрястись и сбиться плотнее вокруг Тафель. «Так вот что значит быть пингвином?» – спросил один из птенцов, когда обгорелые ветки обросли ледяными кристаллами, в мгновение ока заморозив пламя. Лес снова погрузился в темноту, но уже ничто не препятствовало лунному свету. Лавовый бассейн оказался покрыт хрустким слоем черной застывшей породы, образовавшейся от внезапного падения температуры. «Он рос в таком окружении с рождения», – произнесла Тафель, когда свет, исходивший от ее тела, угас. «Неудивительно, что вур такой, какой есть. Это чувство невероятно», – она подмигнула сгрудившимся вокруг фениксом, затем раскинула руки и сгребла столько малышей, сколько смогла, поближе к себе. «Но насколько он ушел дальше, по сравнению со мной, источник воды молодости, горы фруктов познания, не говоря уже об отметке Стеллы, в эффектах которой я все еще не уверена. Но это все, не так ли, если только он не стал еще более могущественным? Нет, это невозможно, что ж, ему еще необходимо выбрать подкласс. Но я сомневаюсь, что он сделает это. О чем ты болтаешь сама с собой?» – поинтересовался Эмиль, ткнувшись головой в ее живот. «Ни о чем», – сказала Тафель и погладила его по голове. «Просто думала о том, насколько я приблизилась к своей цели. Я хочу стать сильнее моего мужа». «Ты всего лишь приблизилась к цели», – удивился Эмиль. «Даже после того, как стала моей старшей сестрицей», – Тафель тихо зарычала. «Мой муж до смешного силен», – пояснила она. «Это означает, что он может творить глупости и вместе с тем получать то, что хочет, благодаря своей ошеломляющей силе. Он был отмечен драконом». «Драконом?» – переспросил Эмиль, широко распахнув глазки. «Наш зять – дракон», – остальные птенцы зачирикали, уставясь на Тафель. Та закусила губу. «Фениксы и драконы не ладят, у небес может быть лишь один владыка», – выпалил Эмиль, распушив перышки. «И это мы». «Ша-ша-ша, Эмиль», – одна из девочек-фениксов шикнула и хлопнула брата по макушке крылом. «Мама говорила, что мы должны делить этот титул». Эмиль показал сестре язык, но успокоился. «Ну, вот так и обстоят дела», – кивнул он Тафель. «Дружеское соревнование, в котором драконы будут знать свое место». На губах Тафель заиграла лукавая улыбка. «И часто ли случается такое? Последнее было лет 50 назад», – поведал Эмиль. «Конкурс по сбору вишни. Мы победили. Это потому, что у драконов когти громадные», – со смехом сообщил один из птенцов. «Они давили ягоды, когда пытались их подобрать». Эмиль выпятил грудку. «Этот конкурс я придумал». «Конкурс по сбору вишни между фениксами и драконами?» – переспросила Тафель. «Таково соревнование между двумя расами легендарных зверей?» «Погоди, ты сказал, 50 лет назад?» «Ага, 50», – утвердительно кивнул Эмиль. Лицо Тафель потемнело. «А сколько тебе лет?» «Мне 153 года», – прощебетал Эмиль. «А тебе, старшая сестрица, 700, 800?» Выражение лица Тафель сделалось еще мрачнее. «Мне почти 17». «Погоди, нет, мой день рождения был пару дней назад, мне 17». «17 веков?» – спросил Эмиль. «Нет, тысячелетий?» «Нет, 17 лет, демоны достигают совершеннолетия в 16». «Как скажешь», – произнес Эмиль, подмигнул и захихикал. «Младшая сестрица, я тебя сейчас стукну», – предупредила Тафель. «Пропорционально я все равно старше». Том 2, глава 89. «Вы не с нами, ваше сиятельство?» Гном таращился на него снизу вверх, и вур моргнул. «Неа, но почему?» – вопросил гном. «Если бы вы пошли с нами, то людишки не продержались бы и секунды. Им нечего вам противопоставить. Их защита рассыпалась бы в пух и прах, и мы без проблем завоевали бы их земли. Я пришел сюда только чтобы сразиться с фениксом», – возразил вур, скрестив руки на груди. «Моя жена говорит, что в решении проблем я слишком полагаюсь на силу. Просто следуйте моим приказам и выиграйте войну. Это не так уж сложно. Я не понимаю, но слушаю и повинуюсь», – сказал гном, повесив нос. парни. Он махнул рукой гномам позади себя, что стояли, выстроившись ровными рядами. Выдвигаемся прямо сейчас. Мы захватим лес и ударим по человечишкам там, где они ожидают этого меньше всего. Ты действительно собираешься предоставить их самим себе? Спросила Лулу, подняв глаза, чтобы взглянуть на Вура. Тот, как и всегда, стоял у нее на голове. Ага, кивнул Вур. С ними все будет в порядке. Один из них, предположительно, лидер, но я не могу вспомнить, кто. Вероятно, тот, что с повязкой на глазу, подсказала Лулу. Ну, знаешь, тот, который только что с тобой разговаривал. Я, конечно, не детектив, но весьма уверена, что это он. Вур пожал плечами. Это не имеет значения. Парочка пронаблюдала, как гномы с троем разошлись по своим машинам и уехали. Некоторые направились на восток, чтобы доставить пленных эльфов в столицу, в то время как остальные выдвинулись на запад. Гномы, по идее, сильнейшая раса на континенте, верно, произнес Вур. Они должны быть способны покорить человеческий город без моей помощи. Если ты не отправился с ними, то что планируешь делать? Спросила Лулу, слегка наклонив голову, отчего Вур немного съехал в бок. Я хочу вернуться к тетушке и выяснить, нашла ли она способ помочь мне оставаться в драконьей форме. После боя с моей птичьей тещей, он покачал головой. Я не могу продолжать полагаться на твои недоделанные зелья маны. Эй, в каком месте они недоделанные? Поинтересовалась Лулу. Просто лишь капельку алкогольные. Ничего такого, чего дракон бы не выдержал. К тому же, ты не найдешь зелье, которое способно полностью восстановить ману без каких-либо нежелательных побочных эффектов. У всего есть цена. Это не так, сказал Вур. Какие минусы у того, чтобы быть драконом? Это ж очевидно, моргнула Лулу. Всеобщая зависть к нам и нашей легкой жизни. Разве ты не заметил, люди меня больше боятся, чем завидуют, проворчал Вур. Но я понял тебя, он вздохнул. Нелегкая у нас жизнь. Это точно, закивала Лулу. Представляешь, моя мама выгнала меня из дома просто так, тот первый взрыв, не моя вина, но она была уверена в обратном, она закатила глаза, затем вздохнула. Матриарх Фениксов появилась рядом с ними. Аво, сухо произнесла она, мне так жаль вас, скоро ли вы отбываете? Вур кивнул, я хотел подождать, пока Тафель не вернется, но прошла уже неделя. Как далеко ты ее отослала? Матриарх потерла крылом макушку. Я попросила ее присмотреть за моими детьми, сказала она. Я предлагала ей забрать их в ее дом на другом континенте. Не знаю, отправилась ли она туда на самом деле, птица вздохнула. Если бы я знала, что ты ее муж, то не просила бы ее об этом. Я искренне полагала, что она вернется, чтобы проверить исход сражения. По-видимому, я задержала тебя тут беспричинно. Это ничего, заверил ее Вур и зевнул. Все равно делать было нечего. Спасибо, что кормила Ширил все это время. Он покосился на свое плечо, пульсировавшее слабым желтым светом. Как она там, Диди? Пожалуйста, хватит звать меня Диди, со вздохом отозвался Диамант. Ширил все еще спит. Подозреваю, она в середине эволюции, но аура, которую она излучает, совсем не похожа на ауру вулканического элементаля. Пламя феникса в горячей лаве, фыркнула матриарх. Если после поглощения всего моего огня она станет всего лишь вулканическим элементалем, то она безнадежна. После эволюции она, должно быть, станет ближе, чем ты, к позиции правителя элементалей. Это мы еще посмотрим, проворчал Диамант и замолк. Коричневые руны на руке Вура погасли. Правитель элементалей, переспросил Вур. Это как? Матриарх Фениксов заморгала. Ты элементалист, и не знаешь таких вещей, а должен был? Да, отрезала матриарх, пристально глядя в глаза Вура. Должен. Вур неотрывно смотрел в ответ. О, ну ладно, он кивнул. Лулу ждала, переводя взгляд с одного на другого. Все молчали. Итак, начала она, помахивая хвостом. Вы только что общались телепатически или что? Я что-то пропустила, может, оглохла на секунду. Она дернула ухом и вытряхнула на землю ком ушной серы. Итак, матриарх испустила вздох. Я думала, один из твоих элементалей объяснил тебе, она покачала головой. Как обычный человек желает стать королем, каждый элементаль хочет стать правителем элементалей. Это их цель. Думаешь, они заключают контракты, которые порабощают их, по доброй воле? Вур кивнул снова. Значит, в конце концов, меня это не касается. Зачем мне нужно было знать? Тафель выглядела как очень ответственный человек, мрачно промолвила матриарх. Почему она вышла замуж за такую беззаботную душонку, как ты? Вы совершенно не подходите друг другу. Ты уверен, что ты мой зять? Уверен, как в том, что солнце встает на западе, заявил Вур. Вообще-то на востоке, вставила Лулу. Ну вы понимаете, что я имел в виду, фыркнул Вур. Матриарх вздохнула и покачала головой. Что ж, полагаю, я должна сделать тебе подарок на прощание, будучи твоей тещей, сказала она. Если я дам тебе свою отметку, ты, вероятнее всего, взорвешься. Ее зримо пробрало, что аж перья встали дыбом, и фениксы не копят сокровища так, как драконы. Ты не обязана ничего мне давать, сказал Вур и открыл рот, исторгнув поток кроваво-красного пламени, напоминавшего огонь феникса. Я уже кое-чему у тебя научился. Над головой матриарха появился огненный шар. Тело Вура развеялось и материализовалось в нем, упав фениксу прямо на спину. Этому тоже. Глаза матриарха распахнулись, она застыла. Читерская способность, заявила Лулу, ковыряя лапой землю. Почему я тоже не могу быть синим магом? Тогда я могла бы делать всякие вшух и вших, и дышать огнем феникса. Огонь феникса это больше ха, ху и бдыщ. Поправил ее Вур, спрыгнув со спины матриарха. Это совершенно отличается от трансформации. Том 2, глава 90. О, вот это выглядит весьма недурно, произнесла Линдис и сделала пометку ручкой в маленькой записной книжке. Изначально она просила в библиотеке перо и чернильницу, и была приятно удивлена гномьим изобретением. Что именно? Гнусавым голосом спросила Ирин. Она лежала на спине возле книги Линдис, свесив голову вверх тормашками с края деревянного стола. Мы можем выйти наружу и поиграть, ты ни разу не покидала библиотеку за прошедшие 2 или 3 недели. Начинаешь уже попахивать. У меня нормальный запах, фыркнула Линдис. Это с твоим носом что-то не в порядке. Я про этот метод повышения регенерации маны. Он, в отличие от других, выглядит выполнимым. Ирин села и потерла глаза. Ну и что именно? Почему я всегда должна задавать один и тот же вопрос по несколько раз, прежде чем получу от тебя ответ? Линдис закатила глаза. Не знаю, зачем ты вообще их задаешь, отрезала она и отложила ручку. Перечитав написанное, она кивнула и перевернула страницу. Опять игнорируешь меня, сказала Ирин и топнула ножкой. Что за метод? Ритуальное жертвоприношение и поглощение душ, поведала Линдис, откинувшись назад, уложила ноги на столешницу и пристроила книгу на колени. Это намного проще, чем искать траву, росшую 1000 лет. Люди везде водятся. Ирин дважды моргнула и склонила голову на бок. Ты, верно, шутишь? Я знаю, что ты плохая, но даже ты не опустилась бы до человеческих жертвоприношений, да? Линдис сухо усмехнулась. Да, разумеется, просто шутка, сказала она, закрыла записную книжку и убрала ее в карман прежде, чем Ирин смогла посмотреть, что там. Она перелистнула страницу книги и прижала пальцем, чтобы помешать фее перевернуть ее обратно. «Успокойся, я скорее опущусь до заваривания чая из цветков, в которых рождаются феи, а потом уже начну приносить в жертву людей. Это еще хуже». Линдис проигнорировала фею и щелкнула пальцами. От пола отделился элементаль земли в виде бесформенного сгустка. Линдис указала на него, на кончике ее указательного пальца сформировалась капля синего света и упала на элементаля. «Передай ей, что мне нужно немного козьей крови, кисть из конского волоса, ритуальный нож, сделанный из черепа нетелившейся коровы, и кандалы, чтобы люди не корчились». Из середины сгустка появилась рука. «Понял», — сказал элементаль и отсалютовал. «Маны, которую вы мне дали, более чем достаточно, чтобы передать сообщение. Будут ли еще указания? Чашку горячей воды». Элементаль отсалютовал снова и просочился сквозь пол. «Эй», — Ирин пристально вперилась в Линдис, сузив глаза. «Ты сказала, что человеческие жертвоприношения – это шутка». «Да», – ответила Линдис и закрыла книгу на коленях, заменив ее другой, лежавшей рядом на полу. «Да, именно так я и сказала». «Тогда зачем ты запросила материалы, подозрительно смахивающие на инструменты для жертвоприношений?» – вскричала Ирин, ее зрачки пульсировали. «Святые драконы объявят на тебя охоту. Если тебя поймают, мокрого места не останется. Разве я уже не сказала, что то была шутка?» — осведомилась Линдис, приподняв бровь. «Козья кровь, кандалы и кисть могут быть использованы для многого другого, помимо кровавых ритуалов. Боже, а ритуальный нож из черепа девственной коровы, чтобы протыкать им любопытных фей?» — улыбнулась Линдис. Прежде чем Ирин смогла ответить, земля вздыбилась. Из пола вылетела чашка горячей воды и приземлилась на стол. «Банка крови, Кисть размером больше обычного и пожелтевший нож последовали за ней. Линдист собрала предметы и убрала их в карман, заставив бесследно исчезнуть. А кандалы, увы, не нашлось никаких, сообщил элементаль. Мне нужно отправиться за ними в подземелье, но библиотека была по пути, так что я сначала забросил это сюда. Погоди, у него есть нож из черепа девственной коровы, но нет кандалов, удивилась Эрин. Однако элементаль земли исчез раньше, чем она закончила свой вопрос. Линдис пожала плечами. «Всякое случается», — сказала она. «У него был нож, но не было кандалов. Так уж сложилось. У тебя определенно что-то не так с головой», — пробормотала Эрин. «Так уж сложилось». Линдис проигнорировала ее, изучая горстку земли, оставленную элементалем. «Может, заменить своих скелетов на элементали земли? Они не уступают в эффективности и послушании, но меньше пререкаются». Она потерла подбородок, затем покачала головой. У нее зародилось ощущение, что появится очередная странная религия, если она станет использовать земляных элементалей так же, как использует скелеты. Ах, забудь, скелеты прекрасны. Я могу доверить им присматривать за королевством, пока нахожусь в отпуске. Скелеты, шучу, сказала Линдис и помахала рукой. Не беспокойся об этом особо. Если продолжишь шутить в таком духе, я не смогу определить, когда ты серьезно, а когда нет, надулась Эрин. Не вижу в этом проблемы, заметила Линдис. Кстати говоря, почему ты все еще здесь? Жалуешься и хнычешь, но ходишь за мной хвостом. Разве у тебя нет занятий поинтереснее? Например, скажем, не мешать мне, это великолепное предложение от вашей покорной слуги. Тебе следует поставить его в самое начало списка дел. Эрин показала Линдис кулачок. Почему ты всегда такая мрачная и нелюбезная? Поинтересовалась она. Держу пари, именно поэтому ты все еще не вышла замуж, будучи уже такой древней. Что плохого в том, что фея пытается завести друга, а, уверена, ты в курсе о моем отношении к феям, произнесла Линдис. Мне вновь попытаться убить тебя, чтобы ты оставила меня в покое, или дело в другом. Все настолько боятся тебя, и никто, кроме меня, не покушался на твою жизнь, поэтому ты начала видеть во мне равную. Эрин поджала губы и скрестила руки на груди. Линдис сморгнула, приоткрыв рот. «Стой, ты же не всерьез, неужели правда?» Эрин фыркнула. «И что, если да, а какие-то проблемы?» «Да, у меня проблемы в целом с феями», кивнула Линдис. «Так что мне сделать, чтобы ты оставила меня в покое? Обнять, расцеловать и испечь вместе милое печенье?» Эрин закатила глаза. «Или ты можешь просто сдаться и принять?» По библиотеке эхом прокатился громогласный крик, перекрывший ее слова. «Тетушка, ты здесь? Не кричи в библиотеке», — сказала Линдис. Парой секунд спустя из-за книжных полок показался Вур. «С возвращением! Ты достал то, что я просила!» Вур кивнул и передал Линдис сумку, полную перьев феникса. «Но зачем тебе они понадобились? Если хочешь кого-то оживить, я могу сделать это для тебя. Твои навыки воскрешения имеют свои ограничения. Не стоит все время от них зависеть», — заметила Линдис. «И я не планирую никого возвращать к жизни. Перья помогут мне поглощать души, если Гримми решит влепить мне еще парочку». Вур склонил голову. «О, звучит логично». Взгляд Эрин метнулся с Вура на Линдис. «Это была шутка. Да, ты ведь на самом деле не поглощаешь души. Да, да, разумеется, просто шутка», — подтвердила Линдис с тем же тоном, что и раньше. Она убрала сумку в карман, заставив исчезнуть, затем кивнула Вуру. «Теперь насчет твоей проблемы с регенерацией маны. Я нашла несколько вполне осуществимых вариантов.